но и славным человеком. Вместе с Олегом Поповым они исколесили многие тысячи километров по разным странам. Сейчас артист уже на пенсии, но работники цирка получают большое удовольствие, когда он вспоминает свои далеко не обычные факирские истории. Пивной король. В 30-х годах, во время гастролей в Уфе, цирк прогорел. И Яков Шефман вынужден был работать в кинотеатре, показывая свой номер между сеансами. Однажды после выступления Шефман зашел пообедать в ресторан, что находился напротив кинотеатра. Там подавали пиво в двухлитровых графинах. За соседним столиком один из посетителей взялся на пари выпить три графина, но это ему не удалось. Тогда наш факир предложил пари на любую сумму, что он, делая небольшие паузы, выпьет трехведерную бочку пива. Желающих поспорить нашлось очень много. Подкатили бочку и насос. Выпив 10 кружек, Шефман делал паузу и выходил. Все шло хорошо, но он, как подобает факиру, был не пьющим и, к сожалению, стал пьянеть, но все же выпил бочку до дна. Все угощали удачливого факира. Проснулся Шефман утром в пустом ресторане. Стулья сложены на столах. «Как вы себя чувствуете?» — спросил официант. «Хорошо», — ответил факир. «А мы вчера ваше пиво нашли в коридоре в большом баке и продали». Как факир женщину вылечил. Во время гастроли в Ташкенте администрация устраивала в городском парке вечер огней. Для выступления на вечере Якову Шефману требовалось много керосина, но в то военное время достать керосин было чрезвычайно трудно. Иногда продавали керосин на базаре, но на этот раз его и здесь не нашлось. Артист был вынужден спросить у одной женщины, где можно купить керосин. Она глубокомысленно посоветовала заменить керосин дровами. «Не могу», — возразил факир. «Я лечу керосином язву желудка». «Я тоже страдаю язвой желудка», — заинтересованно заявила женщина. «Расскажите, как вы лечите?» «Я ежедневно выпиваю полстакана керосина натощак и запиваю полстаканом сухого вина. Уже почти здоров, но мне осталось провести лечение еще 10 дней». В знак благодарности женщина открыла в подворотне дверцу какого-то шкафа и налила своему советчику 5 литров керосина. Через год факир снова вернулся на гастроли в Ташкент, забыв об этом случае. Для выступления опять понадобился керосин, и он снова отправился на рынок. Стоило ему появиться в рядах, где продавали керосин, как к нему бросилась женщина. Целуя и обнимая его, она на весь рынок кричала: «Вот он мой спаситель! Язву у меня как рукой сняла!» Факира окружила толпа любопытных. Некоторые предлагали ему деньги за лечение, но он категорически отказывался, советуя всем оставаться верными замечательному средству: полстакана керосина, полстакана вина, и быстро постарался освободиться от почитателей. Впрочем, что правда, то правда. Несмотря на то, что почти каждый день Шефман всю жизнь пил керосин, язвой желудка он никогда не страдал. Махорочка, махорка. В 1943 году факир служил солдатом в запасном кавалерийском полку. В это трудное военное время не было подвоза. Бойцам не выдавали ни махорки, ни папирос. На рынке продавали махорку, но денег солдаты не имели. Неподалеку от расположения части находилась нефтебаза, и у факира возник гениальный план. Он раздобыл трехлитровую банку из-под керосина, зашел в нефтебазу и спросил, нельзя ли напиться. Старшина пошутил: «Чего тебе, керосин или бензин?» «Мне все равно», — ответил факир. Старшина налил большой черпак керосина. Факир выпил. Ошеломленный старшина подавал ему литровые черпаки еще и еще. Факир поблагодарил и ушел. Продав керосин, он на вырученные деньги купил махорки для солдат своего эскадрона. Через несколько дней факир решил повторить этот удачный сеанс. Старшина заботливо собрал своих друзей. «Смотрите», — кричал он, — «дурак керосин будет пить». Факир обиделся и отомстил старшине, выпив в 2 раза больше. На вырученные деньги была куплена махорка. снова задымили огромные солдатские самокрутки —